Медленно и монотонно тянулось время в лазарете. Иногда налетали немецкие аэропланы. Они сбрасывали по нескольку бомб, впрочем, не причинявших вреда, и улетали обратно. Опасаясь отъезжать далеко, Наташа ограничивалась ездой по шоссе. По-прежнему изредка приезжал Дмитрий Петрович, и тогда повторялись их прогулки вдвоем. Наступила зима, и жизнь в лазарете стала еще тоскливее и однообразнее. Теперь уже реже приезжал генерал, и реже устраивались прогулки. На фронте тоже наступило затишье. Готовились к весеннему наступлению. Приезжая в лазарет, Дмитрий Петрович не раз предсказывал окончание войны весною. «Нет, теперь, поверьте, мы в 10 раз сильнее, чем были в начале войны», — говорил он. «Дайте только теплу наступить, и вы увидите, как двинутся вперед наши армии». Но вместо ожидаемого наступления разыгралась революция. Вначале она почти не сказывалась на передовых частях, но чем старательнее ее углубляли, тем труднее было справиться с ошалевшими солдатами. Даже в лазарете был устроен комитет, и санитары буквально не давали жить ни врачам, ни сестрам. Видя такой развал и убедившись, что в этом хаосе работать нельзя, Наташа, простившись с Дмитрием Петровичем, уехала в Москву. Впоследствии она сама удивлялась, как ей удалось проехать, ведь на железной дороге творилось что-то невообразимое. Поезда были битком набиты разнузданными солдатами. Солдаты были внутри, солдаты были на площадках, на крышах, на станциях. Все и вся было заполнено солдатами. В Москве Наташа погрузилась в водоворот революционного кавардака. Перед своим отъездом на фронт она заплатила квартирохозяйке на целый год вперед, а потому, вернувшись в Москву, прямо с вокзала отправилась в свою комнату, которую занимала вдвоем с подругой Женей Кандауровой. «Наташа, вот сюрприз!» — воскликнула Женя при виде подруги. «Ну, удивила! Вот уж никак не ожидала! Да рассказывай же, рассказывай!» «Все, все расскажу!» — улыбалась Наташа, целуя подругу. «Только дай мне сначала умыться. Ты себе представить не можешь, до чего я грязная. Как же ты приехала? Ведь, говорят, поезда забиты солдатами, которые прямо выкидывают частных пассажиров. Ах, не спрашивай. Это был сплошной ужас, а не дорога. А что тут у вас делается?» — полощась в воде, спрашивала она. «Право, я не сумею тебе объяснить. Делается что-то странное, я ничего не понимаю. Хочешь, сегодня пойдем к Шелугиным? У них, как и прежде, по вечерам собирается общество. Там ты послушаешь, что говорят, и, может быть, поймешь что-нибудь. Воображаю, как обрадуются старики. Они каждый раз, когда я прихожу, спрашивают о тебе. Что ж, отлично, вот только я умоюсь, переоденусь и отправимся». В обширной квартире присяжного поверенного Шелугина Наташа и застала светское общество. «Боже мой, зайчик приехал!» — воскликнула Ольга Васильевна Шелугина, полная пожилая женщина, заключая Наташу в свои объятия. «Коля, Коля!» — звала она мужа. «Посмотри-ка, кто приехал!» Из дверей столовой показалась тучная фигура Николая Ивановича Шелугина. «Батюшки, зайчик!» — растопырив свои толстые руки, быстро зашагал он навстречу гости. «Ну и слава богу, что приехали!» «Не такое теперь время, чтобы молодой барышне оставаться одной, да еще где? Среди разнузданных банд христолюбивого воинства. Идемте же в столовую. Вы там все по порядку расскажете». За большим столом, в ожидании хозяев, сидело человек 12 гостей, большей частью Наташи незнакомых. Когда закончилась церемония представления и приветствий, все с любопытством уставились на нее, ожидая рассказ о положении на фронтах. В кратких словах она передала им все, чему была свидетельницей. «Да», — промолвил задумчиво Шелугин, — «дело идет быстрыми шагами. Может быть, можно было бы остановить всеобщий погром, но, к несчастью, России ее правит этот болтун и шалопай Керенский. Не ему успокоить взволновавшуюся стихию». «Полноте, Николай Иванович», — возразил один из гостей, высокий блондин в статском костюме. «Вы уж слишком мрачно смотрите на положение вещей. Да и Керенский вовсе не так слаб, как вы думаете. Читали вы его последнюю речь? Железом и кровью, говорит я!» «Железом и кровью!» — презрительно фыркнул Шелугин. «Железом и кровью, а в Петербурге под самым его носом какой-то проходимец Ленин силой захватывает частный дом и открыто призывает к погрому. Железом и кровью!» — продолжал он. «А солдаты не слушают своих офицеров, дезертируют, а иногда даже убивают командиров. Железом и кровью! Слова! Театральные позы и слова!» «Николай Петрович», — обратилась к нему Наташа, — «я тут ровно ничего не понимаю. Сделайте милость, расскажите, что такое творится?» «А никто, никто, дорогой мой зайчик, не понимает. Положение таково. Есть у нас правительство во главе с Керенским. Но есть и совет рабочих солдатских депутатов, самочинно принявший на себя роль контроля над правительством. Керенский, с одной стороны, из сюртука вылезает, чтобы заставить солдат воевать, а с другой стороны, подрывает престиж офицерства и дозволяет беспрепятственную пропаганду шайки разбойников, именующей себя большевиками, к прекращению войны и всеобщему погрому. Я вам вот что скажу, милый зайчик. Укладывайте-ка вы свои вещи, да уезжайте поскорее домой, в ваш глухой городок. Авось предстоящая резня там не примет таких широких размеров. Николай Иванович, да перестаньте нагонять страх на барышню. Положение, правда, очень тревожно. Но говорить о погроме, о резне, как будто бы рановато. Ну, давай опять со своим Керенским, как курица с яйцом, раздраженно заметил Шелугин. Что-то Мити давно нет из училища, перевела разговор Ольга Васильевна. Сегодня суббота, он к 5 часам должен был прийти, а сейчас уже 6 скоро. А Митя в каком училище? Полюбопытствовала Наташа. В пехотном Александровском. Не пожелал кончать университета. «Загорелась на войну поскорее», — ответил ей Шелугин. «Да и Лёли тоже долго нет», — продолжала Ольга Васильевна. «Ох, хуже нет, как иметь взрослых детей в такое время». В передней раздался звонок. «Ну, слава богу, это верно кто-нибудь из детей». В комнату вошли Митя в форме юнкера Александровского училища и Лёля, молоденькая девушка, подруга Наташи по курсам. «Зайчик, вот не ожидала», — бросилась она целовать подругу. «Когда ты приехала?» «У нас-то что творится? Прямо не приведи, Господи!» — продолжала она, здороваясь с присутствующими. «Вы знаете, — обратилась она ко всем, — в Петербурге восстание! Керенский сбежал в Гатчино!» «Что? Что такое?» — послышал со всех сторон. «Вот оно! Началось!» — подавленным голосом произнес Шелугин. «Да, папа, я только на минутку забежал домой, чтобы предупредить вас. Я должен ночевать в училище». «Это еще зачем?» — взволновался отец. — Уж не хотят ли вас, юнкеров, втянуть в эту грязную историю? — Да. В случае восстания юнкера всех училищ под общим командованием будут охранять Москву до подхода войск. — Ну уж это дудки! Я не разрешаю тебе принимать участие в этой драке! — Папа, не забывай, что я присягал Временному правительству и должен исполнить свой долг, — тихо, но внушительно отвечал юноша. — Лёля правду говорит. Петербург захвачен большевиками. Керенский с частью войск отступил в Гатчино. К нему, говорят, идет подкрепление с фронта, но пока оно еще не подошло. Здесь у нас тоже ожидается восстание, а потому нам приказано не расходиться из училища и быть наготове. Несчастный старик опустил голову, не находя что возразить. «Иди, Господь с тобой», — наконец произнес он, целуя сына и незаметно смахивая непрошенную слезу. «Да вы что? Белины объелись оба!» — закипятилась Ольга Васильевна. «Мысли мое дело, чтобы ребенка заставляли принимать участие в усмирении мятежа. Даст Бог, и без Мити найдутся защитники. Ни за что не пущу и слушать ничего не хочу!» «Не могу, мама. Никак не могу. Вы лучше успокойтесь и дайте мне чего-нибудь перекусить, потому что я голодный, как волк. В училище же я все равно пойду. Лучше об этом и не разговаривать». Зная настойчивый характер сына, Ольга Васильевна печально умолкла. «Ах да, папа, у меня к тебе есть важное поручение», — торопливо пережевывая пирог, продолжал Митя. «Я принес тебе письмо, которое завтра во что бы то ни стало надо доставить по адресу. Я потом объясню тебе, в чем дело». Не желая мешать хозяевам в такую минуту, гости стали расходиться. Наташу и Женю Ольга Васильевна упросила не покидать их и остаться ночевать. Все гости уже разошлись, только один блондин чего-то мешкал в передней. Видимо, ему хотелось что-то сказать, но он не решался. Наконец, прощаясь с Митей, он предложил оказать услугу и доставить письмо по адресу, чтобы не беспокоить Николая Ивановича. Доверчивый юноша уже расстегнул свой мундирчик, но Николай Иванович остановил его. «Не беспокойтесь, Филипп Павлович. Для меня не доставит труда донести письмо. Даже полезно будет. По крайней мере, прогуляюсь немножко». Пожав плечами, Филипп Павлович еще раз раскланялся и вышел. «Не нравится мне этот господинчик», — заговорил Николай Иванович, лишь только тот вышел. «Что-то в нем есть такое противное. В глаза не смотрит, а сам как будто бы в душу тебе влезть хочет. Ну, давай письмо», — обратился он к сыну. «Да расскажи, в чем дело». «Письмо это имеет огромное значение», — начал Митя. «Наш начальник, предвидя восстание, пишет ставку о срочной присылке подкрепления. Так как он сегодня занят каждую минуту, то поручил мне доставить письмо его родственнику-летчику, чтобы тот, не теряя времени, вылетел бы в Могилев». «Понимаю», — протянул Николай Иванович. «Только я не верю, чтобы ставка вам помогла». Сама бессильна ставка. Так-то оно так, возразил Митя. Да дело в том, что сейчас, по сведениям нашего командира, в Могилеве находится Энская казачья дивизия. Вот на нее-то мы и надеемся, так как казаки еще верны Керенскому. Дай-то бог, дай бог, задумчиво произнес старик. Но я вижу, что письмо необходимо доставить сегодня же. Бог знает, что будет завтра, а рисковать таким образом прямо преступление. Ты когда идешь в училище? Через полчаса. Ну, и я с тобой выйду. Ведь если завтра почему-либо окажется невозможным доставить письмо, так я себе места не найду. Уж лучше сейчас это сделать. Притихшие женщины с тревогой следили за разговором. «Митя! Митенька!» — вдруг всхлипнула Ольга Васильевна. «Ну, пожалей ты свою старуху мать! Не ходи! Останься дома! Скажись больным!» «Перестань, мамочка! Я не изменю присяги. Все равно пойду. Не мучь ты себя понапрасну. А вот все благополучно кончится. Ведь еще, может быть, что и восстания-то не будет никакого!» Обнимая мать, старался ее успокоить Митя. В передней, надевая пальто, Николай Иванович вдруг почувствовал себя дурно. Из-за волнения у него начался сердечный приступ. «Вот не вовремя!» — стонал он, вытягиваясь на кушетке. «Но как же с письмом?» «Давайте я его доставлю», — предложила Наташа. «А вам не страшно?» «Чего же мне бояться?» — улыбнулась она, пряча письмо за корсаж. «Ох!» — стонал Николай Иванович. «Благослови вас Господь, милый мой зайчик!» Оставив больного Николая Ивановича и плачущую Ольгу Васильевну на попечении Лёли и Жени, Митя и Наташа вышли из подъезда. Ночь была темная, фонари не горели. Выйдя на улицу, некоторое время они стояли на месте, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. «Знаете, Наташа, — заговорил юноша, — сдается мне, что восстание вспыхнет еще этой ночью, а потому вдруг он умолк. Вдалеке, за поворотом улицы, послышался топот ног двигавшейся толпы людей. Вскоре насторожившиеся уши молодых людей ясно расслышали лязг столкнувшихся винтовок. «Это к нам!» — взволнованным шепотом произнес Митя, увлекая свою спутницу в нишу ближайшего подъезда. Не успели они скрыться в углублении стены, как из-за угла появилось человек 10 вооруженных людей. При свете электрического фонарика, вспыхнувшего в руках одного из них, Митя узнал шедшего впереди. «Вахромеев!» — прошептал он в ужасе. «Кто такой Вахромеев?» — также тихо спросила Наташа. «Филипп Павлович! Что у нас сегодня был? Который еще письмо предлагал отнести, помните?» Между тем вооруженные люди остановились у подъезда Шелугина. «Здесь!» — произнес знакомый, как показалось Наташе, голос. Затаив дыхание, стараясь не выдавать своего присутствия, стояли молодые люди, прижавшись к стенке. По-видимому, кто-то позвонил, так как вскоре Митя и Наташа заметили свет, появившийся сначала в гостиной, а затем и в передней. Через минуту дверь парадного отворилась, и вся толпа скрылась за нею. «Это за письмом», — заговорил Миша. «Без сомнения, Вахромеев донес большевикам. Слава богу, что письмо у вас. Теперь нельзя терять ни минуты. Бегите как только можно быстрее по адресу, а я прилечу предупредить начальство о том, что видел. Нет сомнений, что восстание уже началось». Он крепко стиснул маленькую руку Наташи и бегом пустился по улице. Подождав несколько мгновений и не заметив на улице ничего подозрительного, Наташа тоже вышла из ниши и зашагала на Лубянку. Несмотря на сравнительно ранний час, улицы Москвы точно вымерли. Изредка то там, то сям слышался топот двигавшихся групп людей. Иногда доносился лязг железа, как бы от столкнувшихся штыков. Выбирая улицы потемнее, Наташа спешила как могла. Уставшая до крайности, наконец она остановилась у ворот небольшого дома и, внимательно проверив его номер, двинулась во двор.